Уиллард наблюдал за уходящими. Пещера Крейвкауф была небольшим углублением в скале. Когда-то она спасла первых поселенцев, высадившихся на острове, и дала название этому клочку суши. От английского «кав» — пещера, убежище в скалах. Бушевала метель, и Уиллард не различал береговых огней. Тропа вела вдоль каменистого берега. Он видел фонари уходящих — единственный знак того, что там есть какая-то дорога. Во время переправы Малох сидел рядом с Уиллардом и сообщил ему, что он не пойдет с остальными. «Ты не доверяешь мне?» — спросил Уиллард. Малох дотронулся до его плеча. «Я беспокоюсь за тебя, вот и все. Возможно, тебе пришлось сделать чересчур много за последние недели. Просто я хочу, чтобы ты передохнул. А что касается доверия, я не доверяю Телу. С ним я никогда раньше не работал. Если что-то пойдет не так, и он попытается отчалить без нас, пристрели его. Понял?» Парень кивнул, и Малох вернулся в каюту. Уилларду хотелось верить ему. Очень хотелось. И, возможно, он бы отбросил свои сомнения, если бы не Декстер. Когда они причалили и сошли на берег, дружок Леони повернулся и глянул на Уилларда. Так в последний раз смотрят на опостылевшего, но обреченного врага. Даже с некоторым сожалением. Декстер, слыхано ли дело, улыбнулся Уилларду на прощание.